Я так долго болею, довольно, но разводят руками врачи. Время, ты, которая властна над всеми, доктор, время, меня излечи. Время, ты, которая властна над всеми, доктор, время, меня излечи. Доктор, время, доктор, время, через тысячи долгих дней. Доктор, время, доктор, время, почему мне еще больнее? Меня спасти от любви моей, доктор, время, защити меня, защити. Доктор, время, доктор, время, через тысячи долгих дней. Доктор, время, доктор, время, почему мне еще больней? Я прошу тебя, доктор, время, постарайся меня спасти от любви моей, доктор, время, защити меня, защити. Сохраняя ее до седин, двое, но становится счастье бедою, когда болен любовью один. Двое, но становится счастье бедою, когда болен любовью один. Доктор, время, доктор, время, через тысячи долгих дней. Доктор, время, доктор, время, почему мне еще больней? Я прошу тебя, доктор, время, постарайся меня спасти от любви моей, доктор, время, защити меня, защити. Доктор, время, доктор, время, через тысячи долгих дней. Доктор, время, доктор, время, почему мне еще больней? Я прошу тебя, доктор, время, постарайся меня спасти от любви моей, доктор, время, защити меня, защити. Почему ты еще больней? Я прошу. доктор. Время!